Глава 8. Аким согласен с прапорщиком. Нужно отходить, шансов никаких нет. Снова залезть под пулеметы и пока не стих буран снять мины? А дальше что? Уничтожить пулеметы и прыгать в траншею? Ну, допустим, они ее возьмут. С потерями, но возьмут, пока пыль да песок несет ветер. Даже и без штурмового взвода. А что дальше? Сколько их останется в строю? А перед ними снова будут минные поля, новые пулеметы и новые траншеи. Кем их брать? Некем будет их брать. Останется только дождаться контратаки и погибнуть всем в этих только что взятых траншеях. Полечь там, как в братской могиле. Нет, нужно отходить и перегруппировываться. Взять подкрепление и снова сюда прийти. Аким это прекрасно понимал. И был согласен с прапорщиком, когда тот начал говорить. Вернее, орать. «Казаки и бойцы! Думаю, что нужно будет отойти к танку и попытаться найти взвод тяжелой пехоты, что шел за нами. Радист попытается их вызвать». «Нет!» — орет Селиванов, радист первого взвода. «Нельзя! Выйдем в эфир! Сразу накроют! Сигнал спрятать негде! Ни скалы, ни оврага! Сразу заперингуют! Мы тут как на ладони. Надо отходить к БТРам на исходные. Оттуда можно будет выйти на связь. Там экран от скал». «Да, наверное, так и сделаем», — кричит прапорщик. «Если наш подсотенный не вернется». «Аким, куда они ушли?» «На восток», — Саблин указывает рукой. «Если через 5 минут не появятся, отходим», — командует Михеенко. «Нужно будет за ними группу отправить, поискать их с Юркой». Аким понимает, что это неправильно. Не должны они отходить. Но сидеть тут, глотать пыль и ждать, что одна из пулеметных пуль рано или поздно прилетит в тебя, ему точно не хотелось. Ну, а раз есть приказ, значит, он его выполнит. «Охотники, пойти искать Колышева и Червоненко есть?» — продолжает кричать прапорщик, а сам, даже не скрываясь, смотрит на Саблина. Конечно, Аким пойдет искать их. Но не столько подсотенного, сколько бестолкового и болтливого своего дружка Червоненко. «Я пойду», — говорит он. «Ну и я тогда», — говорит Сашка Крачевский. Саблин ему благодарен, хотя и не говорит о том. «Хорошо, тогда лучше сейчас начинайте, а то буран закончится еще. Тогда под пулеметами придется искать их». Только вот искать казачьего офицера и минера Червоненко им не пришлось. Они пришли не с востока, а с юга. Колышев был собран и деловит. «Мы все нашли, все зафиксировали», — он говорил так, что все надежды казаков и солдат на отступление сразу улетучились. «Саблин!» «Тут!» — откликнулся Саблин. «Идешь к своему другу». «Так какому еще другу?» — удивлялся Аким. «К танкисту, он тебя уже знает. Будешь моим связным, я буду давать тебе данные, ты передавать их танкисту. Он будет стрелять. Я на связь выхожу, а ты нет. Передаешь координаты вживую!» — орал подсотенный. «Первая цель — пулемет на востоке. Там просто огневая точка. Как глушим ее? Сержант, слышите меня?» Минер его слышит. «Так точно. Как только подавим пулемет на востоке, вы со своими людьми идете и снимаете мины. Сразу по моей команде идете, ясно?» «Есть по команде снимать мины», — отвечает сержант. «Саблин, а вы с танкистом и со мной занимаемся дотом. На юге дот. Нам надо будет заткнуть его быстро и дать саперам поработать». «Есть», — ответил Саблин. «Казаки, идете с интервалом в 30 метров за саперами. Как только они снимают мины, идете в траншеи. Я надеюсь, что пойду туда с вами. Сразу, рывком. Пока танк будет бить, доходите до траншеи и сразу в гранаты. Как умеете. Вопросы?» Под конец этой речи он уже охрип от крика, и на последнем слове голос у него уже сорвался. «Господин подсотенный», — начал прапорщик Михеенко, — «может, радиста отправить огонь корректировать?» «Нет!» — пытается орать офицер. «Меня учили корректировать огонь, а радиста нет. Он сейчас в Буране и не найдет места для наблюдения. А я там только что был. Нет. Сам пойду, один. Один он пойдет. Никогда за Колышевым такого не водилось. Никогда он не стремился на передовую. А тут сам на рожон лезет на опасное дело. Как выйдет в эфир, так по нему сразу начнут минометы бить. Ну, допустим, поначалу на ветер надежда есть, что мину точно при таком ветре не бросить минометчикам. Но если он так и будет в эфире висеть, они прицелятся, найдут его, возьмут с коррекции и накроют. А он все равно сам хочет идти. И один. Отчего это? Почему так готов рисковать? Неужели дела у нас так плохи? Неужели и вправду так нужен этот аэропорт, что этот нелюбимый в сотне офицер готов лезть в самое опасное место? Аким, честно говоря, этого не понимал. Но и ему, Саблину, Колышев тоже не самое безопасное задание дал. Как только танк начнет работать, так его тоже засекут. И через 30 секунд, ну, через 60, танку ответят. И прилетят ему не мины, нет, в танк полетят 210-е чемоданы. «Вопросов нет? Полагаю, что задача ясна!» — орёт Колышев. Он подходит к Акиму и вдруг кладет ему руку на плечи, как лучшему другу, и говорит негромко, так что Аким едва слышит. «Я на вас надеюсь, товарищ Саблин. Жизнь людей будет зависеть от нас с вами». «Принято», — говорит Аким. «Ему это все не нравится. Но разве тут откажешься?» «Я буду на месте через 17 минут. Вы тоже должны быть у танка через 17 минут. Ваш позывной будет «Броня». Не опаздывайте. Мне после выхода в эфир лежать там будет неуютно». «Принято», — ответил Саблин. А Колышев вдруг нашел его руку в темноте и сжал. «Лучше бы не делал так. Сразу видно, что не знает правил человек. Не знает, что перед атакой или перед каким другим опасным делом казаки не прощаются. Плохая это примета». Он успел добежать до танка за отведенные ему 17 минут. Даже быстрее, на 2 минуты. Танк так и стоял на том же месте, с востока заметенный песком до башни. Он забрался на него, стал опять стучать по броне прикладом дробовика. Но на этот раз ему не открывали. Тогда он спрыгнул и стал ходить перед курсовыми камерами, махать перед ними руками, чтобы хоть так привлечь к себе внимание. Только после этого в башенке открылся люк. «Пехота, чего тебе?» — проорал сверху танкист. «Спите вы там, что ли?» — недружелюбно отвечал ему Саблин. «Нужно чего тебе?» — также недружелюбно спросили сверху. Аким залез на броню и сказал. «Друг, нужно огнем поддержать. Наши сейчас атаку готовят. Пулеметы сбить нужно». «Твой кот и позывной?» — коротко спросил его танкист. «Слушай», — Аким подошел к нему поближе, — «слушай, друг, я не знаю кода, и позывного у меня нет». «Офицерский код, код приказа должен быть, и позывной должен. Я без этого не могу огонь открывать, не могу тратить боекомплекты, не могу демаскироваться». «Да я не знаю! Ну нету у меня кода!» «А ты хоть из какой группы? Из восточной?» — орет танкист. «Нет, мы из центральной», — отвечает ему Аким. «О нет, прости, друг, так не выйдет», — танкист качает шлемом. А тут как раз и Колышев вышел на позицию. «Броня, броня, я на месте, готов вести передачу», — звучит в наушниках шлем Саблина. Все, отсчет пошел. Сколько секунд нужно, чтобы китайский боец радиоэлектронной борьбы засек выход в эфир? Сколько секунд нужно, чтобы он вычислил точку передачи сигнала? Сколько секунд нужно, чтобы передать данные минометчикам? Сколько секунд нужно, чтобы расчеты кинулись к своим минометам и приготовили мины? А танкист продолжает говорить. «Вам и танк не полагался, извини, но мы приданы восточной группе». Он начинает спускаться вниз, вроде как закончив разговор. У них внутри танка светло. И тут свет снизу попал на танкиста. Аким разглядел его немолодое лицо. «Да стой ты, товарищ!» Он схватил его за комбинезон. Крепко схватил. «Надо атаку поддержать! Пулеметы не заткнуть без вас!» «Чё ты?» — стал злиться танкист, вырывая комбинезон из руки Саблина. «Отпусти!» Аким держит его и в это же время слышит, как Колышев снова говорит в наушниках. «Броня, я готов! Дай пристрелочный на 30-12, азимут 80, по планшету 30-12! Жду пристрелочный!» Тут своему сослуживцу на помощь еще один танкист пришел. Стал орать снизу из освещенного нутра танка, пытаясь снизу разглядеть Акима. «Отвали, казак, не дуркуй! Че, не понимаешь? Не можем мы снаряды тебе отдать! Придет сейчас приказ восточную группу поддержать, а у нас снарядов нет. И что нам делать? Под трибунал идти?» Аким не знает, что им делать. Если им приказ придет, может и под трибунал идти. Но сейчас ему нужна поддержка. Ему нужен огонь. А в коммутаторе голос уже удивленный. Колышев не понимает, от чего молчит танк. Ему там плевать, что их группе танк не придан. Его скоро минометы утюжить начнут. А он даже пулемета не накрыл. «Броня, ну что там у тебя? Давай, пристрелочный, обозначься!» Саблина так и подмывает ответить, но он только трясет танкиста. «Мужики, дайте поддержку! Нужна поддержка!» А танкист изловчился и вырвался, норовил в люк нырнуть и захлопнуть его, да Саблин успел приклад дробовика под люк подсунуть. Не дал ему закрыться, а свободной рукой в ранец полез, на ощупь выхватил гранату. Дымовую, для подствольного. И просунул ее в щель. И орет туда же. «Сейчас кину вам, вылетите оттуда все! Залезу и сам буду стрелять!» Врет, конечно. Он в броне, в пыльнике, да еще с ранцем. И в два таких люка не пролезет. «Не дуркуй!» — орет танкист. А сам тянет люк вниз и пытается вытолкнуть приклад дробовика из проема, чтобы запечататься в броне. «Рапорт напишу! Убери приклад! Дай люк закрыть! И слезь с брони!» Аким не слазит. Орет им в танк. «Танкисты! Вам сюда недавно пол взвода саперов приносили убитых и раненых. Так вот, я вам сюда вторую половину принесу через час. Им сейчас как раз в атаку подниматься. А вы экономите свои снаряды. Закройтесь и экономьте!» Тут люк открылся. Танкист, что вылезал уже к нему, снова показался над башней. Он зло скинул приклад дробовика и крикнул вниз. «Ладно, Вася, заводи шарманку!» «Стрелять будем?» — кричит наводчик. «Будем!» «Алексеич, натянут нас за это!» — кричит Вася. «Заводи, под мою ответственность!» Сразу вздрогнула броня под ногами. Прошла мелкая дрожь. Заработал генератор. Что-то звонко щелкнуло в танке, и в башне запищали приборы. Замигали лампочки. «Фугас! Осколочный!» — кричит наводчик. «Пристрелочный!» — говорит Аким. «Пристрелочный!» — кричит вниз танкист Алексеич. Механизм с лязгом загнал в ствол снаряд, а за ним и длиннющую гильзу. На станине орудия загорелась зеленая лампочка. Даже Саблину ее было видно. «Прицел!» — орет Вася. «Азимут 80, по планшету 30-12», — говорит Аким. «30-12», — командует танкист. Башня чуть дернулась, и ствол орудия поехал в сторону востока. «Пристрелочный прицел 30-12 готов!» — кричит наводчик. «Ты, казак, маску закрой и звук скрути. Сейчас!» «Жахнет», — говорит танкист, и сам зажимает уши шлемофона руками. А в коммутаторе Аким опять слышит голос Колышева. «Броня, как там дела? Огонь будет! Прицел 30-12, пристрелочный, жду!» И как только он это договорил, из башни танка донеслось. «Выстрел!» И сразу 152-миллиметровое орудие танка жахнуло. Да так, что Аким равновесие потерял. Весь танк назад шатнуло. Не схватись он за открытый люк, так упал бы. «Броня! Вижу попадание! Отлично!» — продолжал Колышев. «Корректирую! Право 6, низ 2, осколочный! Давай!» «Право 6, низ 2, осколочный!» — прокричал Аким. «Право 6, низ 2, осколочный!» — повторил Алексеич. «Право 6, низ 2, осколочный принял!» — кричал из башни наводчик. И механизм заряжания снова с лязгом толкал огромный снаряд в ствол. «Выстрел!»